Старик сразу же в них опознал духовные нефриты, причем высшего качества. Он поспешно их убрал, посматривая по сторонам, не видел ли кто этого, а затем облегченно выдохнул. А затем посмотрел на Ван Линя, но тот был уже далеко. Старик немного подумал, а затем, поторговав еще с полдня, собрал вещи, разложенные для продажи, и покинул город Минми. Он знал, что большое богатство приносит несчастье, а пять нефритов высшего качества – достаточная причина, чтобы его прикончил какой-нибудь монах средней стадии формирования души 5. Он и не думал, что сегодня получится продать камень Куньму. Тем временем, Ван Линь уже покинул город. Посмотрев себе за спину духовным взором, Ван Линь обнаружил, что после покупки камня на него будто кто-то смотрит. «Ли Даньнань», — позвал Ван Линь. «Я здесь, господин», — откликнулся тот, почтительно приблизившись. Теперь, после того, как Ван Линь купил камень Куньму, уважение в его взгляде стало еще больше. «Это торговый город, и наверняка здесь рыскают высматривающие жертву разбойники. Но если так, то почему здесь так много монахов?» — спросил Ван Линь. Ли Даньнань поспешил ответить. «Вы, наверное, не понимаете, каждый торговец здесь – монах, и причем часто они ходят не по одному, и потому не боятся, что за ними следят. Те же, кто боятся, находят хороший магазин с хорошей репутацией и там покупают либо продают вещи. Если делать так, то можно избежать проблем. Также, можно за духовные нефриты нанять у городских властей охрану. Так было всегда. Желающих поживиться за чужой счет хоть отбавляй. Торговля – опасное дело, нужно идти на риск». Ван Линь усмехнулся. Место было для него новым, но уклад жизни вполне привычным. Когда-то, точно так же, в море демонов он защищал от грабителей медицинскую печь. «Здесь где-нибудь можно найти снадобье Масюэ?» – спросил он. «Пр. Масюэ, снадобье снежного безмолвия. Снадобье Масюэ», – крепко задумался Ли Даньнань. «Он никогда прежде не слышал о такой вещи. Я не знаю, господин». Он горько улыбнулся, но затем взгляд его просветлел. «Господин, хоть я и не знаю, что это такое, но в городе есть что-то вроде торгового клана, и их лавка называется «Отыщем все». Не уверен, но, возможно, там есть это снадобье. Ну-ка, расскажи поподробней», – заинтересовался Ван Линь. «У них самый большой магазин в нашем городе. Слышал, что его поддерживает какая-то страна 7-го ранга. И у этого торгового клана есть магазины на всех торговых планетах, по всему Альянсу. И любой, кто посещает их магазин, неважно, продавать, покупать или обменивать, пользуется их защитой. Магазин будет охранять клиентов, сопровождая их до миллиона ли от планеты. А если ты попросишь, то тебя проводят и до дома», — объяснил Ли Даньнань. Ван Линь кивнул. «Проводи меня». Его гид был в приподнятом настроении. Прожив в городе много лет, он всего 2 раза посещал северную его часть, но ему ни разу не доводилось посещать там магазины. Он мог лишь околачивался снаружи. В магазины могли войти лишь сильные монахи. «Если твой статус невысок, то ты ничего не сможешь там купить». Ли Даньнань указывал путь, и оба спутника двигались довольно быстро. Прибыв в северный квартал, их взору предстали 9 огромных дворцов, высевшихся вдали. Глава 474. Глава 474. Бай Вэй. «Господин, магазин торгового клана, самый последний слева. Обычного монаха туда не пустит, тут есть фейс-контроль». Ли Даньнань не успел договорить, как неподалеку пространство искривилось, пошло волнами, появилась рябь синего цвета и поплыла к Ван Линю. «Входящий, остановись!» — донесся высокомерный голос откуда-то из пустоты. Ван Линь не повел и ухом. Он непринужденно вскинул вверх правую руку, и в тот же момент во все стороны хлынул поток мощного давления. Синее сияние остановилось за сотню чжанов до Ван Линя, и из него вышел молодой человек, одетый в синий балахон. Лицо его выражало неприязнь. Нахмурившись, он начал сверлить Ван Линя взглядом. Ли Даньнань сверкнул глазами. Он прожил в Минми много лет и уже 2 раза посещал северный квартал. Ему доводилось видеть, как проходит проверка. Но человека, только что вошедшего в квартал, не могут останавливать так нагло. Ван Линь оставался спокоен. Стоящий напротив Ван Линя молодой человек был не намного слабее его. Он хоть еще и не достиг начальной стадии трансформации души 6, однако он находился в процессе перехода, поглощая энергию нефрита бессмертных. Ци бессмертных окутывало тело молодого человека, и ее не меньше, чем у монаха 6-го уровня. Как и Ван Линь, он предпочел перейти на 6-й уровень вторым способом, через поглощение энергии нефрита. Если нефритов у тебя есть в достаточном количестве, то переход будет для тебя не очень трудным. Молодой человек продолжал пожирать Ван Линя глазами. Наконец недружелюбным голосом он произнес: «Проваливай». Глаза Ван Линя сверкнули холодным огнем, и он сделал шаг вперед. После слияния с основным телом, Бэнь Цзюнь, и месяца дуэли с Си Тунанем, уровень боевой практики Ван Линя повысился многократно. В частности, увеличилась его скорость. Теперь он мог перемещаться гораздо быстрее. В несколько секунд Ван Линь преодолел сотню чжанов. Он вытянул вперед правый кулак, концентрируя в нем огромную силу, и ударил. Не было никакого звука, но окружающее пространство искривилось, будто бы готовясь разрушиться, и вокруг появилось множество тонких трещин. Молодой человек резко переменился в лице. Он никак не ожидал, что его оппонент с начальным уровнем трансформации души сможет сконцентрировать в своем кулаке так много силы. Даже если бы на его месте был бы монах, достигший наивысшей точки начальной стадии 6-го уровня, то ему пришлось бы затратить на такой удар слишком много ци бессмертных, и если бы он допустил хоть малейшую оплошность, то был бы серьезно ранен. Молодой человек решил отступить, но его тепло будто бы попало в невидимые оковы. Он не мог даже пошевелиться. Ему оставалось лишь смотреть, как приближающийся кулак становится все больше. Холодный пот выступил на кончике его носа, однако во взгляде волнения не было. Он отчетливо разглядел уровень культивации Ван Линя и предположил, что он не только силен, но и наверняка является довольно важной персоной. «Остановись!» – донесся слабый голос из третьего магазина, а следом из него вылетел луч синего цвета. Луч света оказался всего-навсего чайной пиалой, но в ней была заключена просто огромная сила бессмертных. На огромной скорости пиала понеслась к Ван Линю. Ван Линь сверкнул глазами и вскинул левую руку, совершая мудру. Поток ци бессмертных хлынул в его левую руку, и он взмахнул рукой в направлении чайной пиалы, процедив: «Вращение звезды». Из кончиков пальцев Ван Линя сорвался поток энергии в виде кольца, и по кривой полетел в пиалу. Пиала тут же замедлила свой ход, а затем резко крутанулась и улетела в другом направлении, не долетев до Ван Линя. Из магазина донесся приглушенный стон. Ван Линь со скоростью молнии взмахнул кулаком в воздухе и взглянул на надменного молодого человека. Лицо его покраснело, залилось румянцем, а изо рта бежала струйка бурой крови. Глаза его стали матово-черными. Вот он, шатаясь, отступил на несколько шагов, тело его качнулось, и очередная порция крови брызнула у него изо рта. Тело его била крупная дрожь, а потоки белесой энергии бессмертных стремительно утекали через поры его кожи, через нос, рот и уши. Спустя несколько секунд, во всем его теле практически не осталось ни капли ци бессмертных. «Ты уничтожил мою основу ци бессмертных». Лицо человека из румяного стало мертвенно-бледным, словно у покойника. Удар Ван Линя не убил человека, но разрушил его энергию бессмертных, скопить которую стоило огромного труда. По сути, он столкнул человека, готового перейти на 6-й уровень, обратно на уровень формирования души 5. Ван Линь разжал кулак и убрал руки за спину. Взгляд его был спокойным, и он перевел его на магазин, из которого вылетела чайная пиала. Технику вращения звезды Ван Линь почерпнул у Си Тунаня. И если бы раньше, на планете Сузаку, в сражении он бы начал применять артефакты, то сейчас, после месячной практики с Си Тунанем, он решил первым делом прибегнуть к техникам. Для настоящего мастера, артефакты – это лишь вспомогательное средство, а техники – его настоящее оружие. Конечно, если у него есть могучие артефакты, использовать их будет легче, но это, скорее всего, исключение, а не правило. Некогда говорил Си Тунань Ван Линю: «Дорогой друг, у вас замечательная техника. Позвольте узнать, как вас зовут?» Снова раздался голос из магазина, но на этот раз, следом за голосом появился и человек. Он выглядел довольно молодо и был одет в пурпурный халат. Глаза его были глубоко посажены, а брови были в разлет. Он стоял с идеальной осанкой, а вокруг него пространство колыхалось волнами и рябью. Похоже, он уже достиг наивысшей точки средней стадии 6-го уровня. Ван Линь окинул появившегося человека взглядом и медленно проговорил: «Меня зовут Ван Линь». «Ван Линь, меня зовут Бай Вэй», — воскликнул он и взмахнул рукой, в которой тут же появился белый веер. Молодой человек выглядел настоящим аристократом. Стоявший недалеко человек с разрушенной основной кое-как доковылял до Бай Вэй. Встав с ним рядом, он злобно закричал, показывая на Ван Линя: «Господин, убейте его». Бай Вэй нахмурился. «К кто тебе позволял открыть рот? Захлопнись!» Молодой человек на секунду остолбенел. Он попеременно смотрел то на Ван Линя, то на Байвея. Лицо его приняло странное выражение, и он умолк. Ван Линь же сохранял спокойствие. Имя аристократа было несколько женственным, но Ван Линь все же мог разглядеть, что перед ним мужчина, а не женщина. «Пэр, Байвей, Бай фамилия, в женском варианте значит, белая, в мужском, престижный богатый, в имя, престижный сильный». Таким образом, фамилия читается как белая, в женском роде. «Брат Ван, не сердись, что с тобой обошлись грубо. Я, Бай Вэй, прибыл с планеты Судьбы, Тиньюнь, и состою в клане Судьбы. А ты?» – спросил Бай Вэй. Сейчас он был добрый весел, вспышка гнева исчезла без следа. Глаза Ван Линя сверкнули странным блеском, когда он ответил: «Я странник, и не состою ни в каком клане». Бай Вэй растянул уголки рта в улыбке. «Если Ван Линь не хочет говорить, то я не буду его заставлять. Если у него будет время, то пусть посетит планету Судьбы, где я радушно его приму». Ван Линь кивнул, а затем сделал небольшой поклон и прошел мимо этих мужчин. Следом за ним последовал и Ли Даньнань, сердце которого разрывалось от волнения. Страх его потихоньку уходил, но все равно от пережитого у него могло испортиться здоровье. Бай Вэй смотрел вслед Ван Линю, и глаза его странно блеснули. Обмахиваясь веером, он продекламировал стихотворение. «На горе есть дерево, на дереве ветви, у правителя радостно на душе, но он не знает от чего. Пэр, кем бы ты ни был, смотря на прекрасное, испытываешь радость в душе». Стоявший подле Бай Вэя молодой человек взглянул на него, и удивление в его глазах стало еще больше. Бай Вэй все продолжал смотреть вслед Ван Линю, пока тот не скрылся в последнем магазине. Затем он бросил взгляд на своего слугу и весело сказал: «Когда вернемся на планету Судьбы, я помогу тебе восстановиться. Идем, у наставника 10-тысячелетий юбилей, я не могу его пропустить». Сказав это, он вернулся в третий магазин. Вещь, которую он искал, вовсе не была дорогой, однако очень необычной и искусно выполненной. Он обошел уже все магазины в северном квартале, и только в третьем дворце увидел необходимое. В магазин вход обычным посетителям заказан, и это правило распространяется и на слуг, потому-то и произошла вся эта сцена. Ван Линь же уже вошел в магазин торгового клана, который представлял собой огромный дворец с невероятно роскошным интерьером. Первое, что бросалось в глаза, 999 статуй святых, вырезанных из духовного нефрита. Густые потоки ци накатывали со всех сторон на входящих людей. Ли Даньнань опешил, они никогда не видел ничего подобного. Поколебавшись, он, скрипнув зубами, все же остался снаружи и уселся на землю, поджав ноги под себя, и занялся дыхательной практикой. Статуи святых все изображали женщин, весьма грациозных, с обворожительной внешностью. Каждая была не похожа на другую, но все они были прекрасны. Статуи святых держали в руках роскошно отделанные ларцы, в которых лежали разнообразные магические артефакты, эликсиры и многое другое. Будто бы из ниоткуда раздался звонкий смех, и с боковой лестницы спустилась вниз женщина довольно привлекательной внешности. Взор ее был направлен на Ван Линя. Женщина была одета в красивую белоснежную, доходящую до земли, юбку. На юбке были вышиты серебристым цветом 9 цветов, которые были весьма заметны на белом фоне и бросались в глаза. Ее волосы, мягкие как шелк, были собраны сзади тремя шпильками в виде белых кристаллов. У нее были изумительной красоты тонкие брови, а около левого глаза были приклеены три небольших блесточки, переливающиеся фиолетовым цветом. «Дорогой друг, приветствуем тебя в нашем магазине», — приятным мелодичным голосом произнесла она. Красота женщины была несравненной, но больше всего внимание Ван Линя привлекли фиолетовые блесточки возле ее левого глаза. Со свойственной ему проницательностью, Ван Линь понял, что это были крошечные артефакты, а вышитые на ее платье цветы тоже были довольно редкими артефактами. И три шпильки в ее волосах наверняка тоже были духовными сокровищами. Похоже, все, что на ней надето, это артефакты, что еще раз подчеркивало роскошь этого места. «В этом магазине должна быть жидкость Масюэ», — ровным, спокойным голосом спросил Ван Линь, стараясь не давать волю глазам. Глава 475. Глава 475. Покидая торговую планету, Ван Линь вышел из магазина торгового клана и, рассчитавшись или дань на нем 10 духовными нефритами высокого качества, покинул город Минми. В том магазине хоть и была жидкость Масюэ, однако цена была слишком завышена, и потому Ван Линь не стал ничего покупать. Если подсчитать все оставшиеся у Ван Линя нефриты, то на них можно было купить всего лишь 32 капли этой жидкости. Такая цена превзошла его ожидания. Он и подумать не мог, что жидкость Масюэ в мире монахов считается одним из ценнейших ингредиентов. Древние боги очень легко путешествовали между планетами, и для них не составляет труда отыскать жидкость Масюэ. Для монахов же, эта жидкость – весьма редкая вещь. Как сказала женщина, жидкость Масюэ – лучшие средства для подпитки Юаньшэня. И если же переселяться в другое тело, то жидкость Масюэ в несколько раз ускорит этот процесс. Если же Юаньшэнь покинет твое тело, можно держать немного жидкости во рту, что поможет сохранить ему стабильную форму и не рассеиваться. Если же он получит серьезное ранение, то жидкость поможет ему вернуться обратно в физическое тело, размышлял Ван Линь. Пр. Если кто забыл, Юаньшэнь – энергетическое тело души, находящееся в Дантяне. Юанин образуется из ядра, концентрированной ци, переход на 3 уровень, при переходе на 4 уровень, когда с ядром соединяется душа. При переходе на 5 уровень, Юаньин преобразуется в Юаньшэнь, за счет изменения энергии, Юаньин укрепляется и растет. Ван Линь сверкнул глазами и обнаружил один горный утес, недалеко от города. Опустившись на землю, он начал беззвучно взывать к Ситунаню. Вскоре тот откликнулся. «Город Минми, магазин торгового клана, мне нужна их жидкость Масюэ», — передал ему свою мысль Ван Линь. Ситунань тут же залился смехом и оборвал связь. «Всего на этой торговой планете есть 9 городов, и в течение 3 дней жителей городов всколыхнуло невероятное событие. В городе Тинди, город неба и земли, за 3 дня произошли мистические случаи грабежа. Грабитель был чрезвычайно хитер и ловок. Он похищал лучшие и самые дорогие товары из магазинов. Большие магазины с солидной репутацией не стали исключением, их тоже обокрали. Грабитель умудрился обворовать даже городские власти. Если бы дело ограничилось одним городом, оно бы не получило такую огласку. Но оказалось, за 3 дня грабитель умудрился побывать во всех 9 городах, включая Минми. Уровень культивации грабителя был очень высок. Даже когда его окружали множество монахов, он легко уходил. Наконец, в одном из городов 5 монахов уровня Вознесения 7, разозлившись, решили объединиться, чтобы уничтожить вора. Итог поразил всех. Все эти монахи 7-го уровня потерпели поражение, а мистический вор ускользнул без особого труда. Уровень силы грабителя был невероятен, возможно, даже выше, чем Вознесение. О подобном уровне остались лишь скупые свидетельства в легендах, его можно достичь, лишь разрушив границы разрушения тьмы. Сейчас же этот человек двигался словно саранча, никто не смел вставать у него на пути, никто не мог ему помешать. Все эти 3 дня Ван Линь сидел на горном утесе, поглядывая на город Минми. На 3-й день, когда в небе засияла полная луна, Ван Линь усмехнулся и, хлопнув по сумке, вынул из нее соломенную шляпу. Посмотрев вдаль, он увидел человеческий силуэт, двигающийся со скоростью молнии. Его преследовало огромное множество монахов. Их было так много, что они закрывали собой небосвод. «Ха-ха, ребята, зачем вы гонитесь за мной? Я ведь не женщина. Неужели я вам так понравился?» — раздался насмешливый голос Ситуняня. Возле утеса, на котором сидел Ван Линь, он взмахнул правой рукой, и тело Ван Линя со всех сторон накрыло потоками силы. Со скоростью метеора Ван Линь оказался подле Ситуняня. Ситунань, поглаживая сумку, вновь расхохотался. Урожай выдался богатым. «Отправляемся в путь», и вместе с Ван Линем он стремительно помчался вдаль. «Сумасшедший вор! Стоять!» — раздались яростные крики позади. «Сумасшедшим я бы был, если бы остался стоять по вашему приказу. Щенки, я даю вам один хороший совет, не смейте меня преследовать», — продолжал дико хохотать Ситунань. Ведя за собой Ван Линя, он молнией устремился ввысь, разрывая воздушные потоки. Превратившись в 2 вспышки света, они исчезли в черноте космоса. А магазины на этой торговой планете работают очень профессионально. Если бы они сейчас отправили по-настоящему сильных мастеров, уйти было бы трудновато. Я застиг их врасплох, времени у них было не так много. Подобные вещи я часто проворачивал вместе с Еую, — крайне самодовольно произнес Ситунань. Когда 2 друга вылетели с планеты, Ван Линь призвал компас, и дальше они летели уже с его помощью. И наконец, преследователи прекратили свою погоню, за компасом угнаться они не могли. К тому же, Ситунань слишком силен, и потому догнать его никто особо не рвался. «Ты достал Масюэ?» — спросил Ван Линь, прикусив губу от волнения. Хоть он и не принимал непосредственного участия в ограблении, но все же, это он просил Си Тунань раздобыть жидкость, и тем самым стал соучастником. Си Тунань вновь рассмеялся, вытащил из сумки небольшой пузырек и передал его Ван Линю со словами: «Держи, там примерно 32 капли». Передав пузырек, Си Тунань начал рассматривать свои трофеи. Рот его искривился в самодовольной усмешке. «Ха-ха, неплохо. В этот раз в два раза больше, чем в прошлый». Ван Линь задумался. «Подобный грабеж действительно неплох. Потом, если будет возможность, я сам пограблю», — решил он про себя. Межзвездное пространство отнюдь не было непроглядно черным. Напротив, тут и там можно было разглядеть разные удивительные предметы всех цветов и оттенков, сияющих разноцветным светом. Красота была поистине завораживающей. Вот как сейчас, взору Ван Линя открылась сверкающая звездная туманность, похожая на медузу. Си Тунань, посмотрев на нее, тихо вздохнул. «Ван Линь, я скоро уйду». Ван Линь некоторое время задумчиво рассматривал скопление звезд, а затем сказал: «Ты уже достаточно награбил?» Си Тунань рассмеялся. «Пока еще нет, но я наверстаю упущенное по дороге». Затем, указав пальцем на звездную туманность, он проговорил: «Мы уже видели ее вместе с Еую. Здесь наши пути расходятся. Мне нужно в место, совсем не похоже на планету судьбы. Каждый отсюда пойдет своей дорогой». Си Тунань хлопнул по сумке, и из нее вылетел луч белого света, который затем превратился в огромный меч. Си Тунань встал на его лезвие и, посмотрев на Ван Линя, произнес: «Ван Линь, планета судьбы, новое для тебя место. Будь настороже, не будь высокомерен из-за того, что прибыл из Сузаку. Если же тебе там совсем не понравится, тогда прилетай на планету Фэн Луань, фениксов-близнецов, и найди меня. Со мной рядом тебя никто не посмеет тронуть». Ван Линь посмотрел ему в глаза и кивнул: «Ты тоже береги себя. Если же тебе не понравится на планете Фэн Луань, то тогда прилетай на планету судьбы и найди меня. Со мной рядом никто не посмеет тебя обижать». Си Тунань улыбнулся. «Хорошо, Ван Линь, если у меня будут проблемы, я найду у тебя убежище. Но пока, ты еще слишком слабый. Вот создашь свой клан и станешь великим основателем, вот тогда». Си Тунань вздохнул и снова посмотрел на Ван Линя, с нейтральной интонацией он произнес: «Береги себя». Лезвие меча под его ногами превратилось в радугу, в мгновение ока Си Тунань исчез. «Ты тоже береги себя», — посмотрел ему вслед Ван Линь. Теперь он остался один. Сидя в звездном компасе, он молча смотрел в направлении исчезнувшего Си Тунаня. Спустя какое-то время Ван Линь вздохнул. На душе у него было очень грустно. С тех пор, как он пошел по пути культивации, Си Тунань всегда был его другом и был по-настоящему ему очень дорог. Хоть и почти все это время Си Тунань спал, Ван Линь, благодаря сфере тени, ощущал его присутствие. В его глазах Си Тунань был наставником. Теперь, когда пришла пора надолго расстаться, Ван Линь загрустил. «Не знаю, свидимся ли мы с ним еще в этой жизни», — подумал Ван Линь. Затем он опустился на колени и глубоко поклонился в ту сторону, в какой исчез Си Тунань. «Я, Ван Линь, в этой жизни не боялся ни бога, ни дьявола, не чтил духов, а уважал лишь своих родителей и Си Тунаня». Ван Линь поднялся на ноги, пытаясь унять разыгравшуюся в груди тоску. Компас под его ногами задрожал и продолжил свой путь. Направление его движения было противоположно Си Тунаню, и теперь их разделяло все большее расстояние. Си Тунань сейчас, летя на своем мече, тоже смотрел в сторону, в какой находился Ван Линь, и вздыхал. «Без жестоких тренировок не стать настоящим мастером. Ван Линь, однажды я ввел тебя в заблуждение. Все это потому, что эти заблуждения помогают жить. И ты вышел из заблуждений, когда прошел трансформацию души. Найди свой путь, и ты не собьешься с курса, потому что твой путь особенный. Я же демон. С какой стороны ни взгляни на меня, я демон». Си Тунань все продолжал смотреть вслед Ван Линю. «Удачной дороги, друг», — пробормотал он. Теперь он порадовался, что некогда дал Ван Линю копию своей звездной карты, на которой была отмечена планета судьбы. Без карты в звездном путешествии легко заблудиться. На карте же записано очень подробно и в деталях, как с планеты Сузаку добраться до планеты судьбы. Ван Линь все продолжал нестись, сидя в звездном компасе. Во время перелета он не бездельничал. Сейчас он, с помощью камня Куньму и жидкости Масюэ, пытался очистить компас в соответствии с методикой древних богов. Скорость полета пока была не очень высокой, но процесс очищения продолжался. Вся поверхность компаса была объята синим сиянием, сквозь которое просвечивались ветви и стволы деревьев, которые, увеличиваясь, сплетались, обволакивая компас. Эти изменения были вызваны камнем Куньму, и процесс этот продолжался 3 месяца. За эти 3 месяца, слияние компаса с камнем произошло лишь частично. Такова технология древних богов. Она требует очень много времени. У них вообще нет такого понятия, как время, и зачастую, многие процессы длятся у них столетия. Что касается богов 9-го уровня силы, то для них тысячелетия подобны щелчку пальцами. Ван Линь примерно рассчитал, что если процесс будет проходить с такой скоростью, то, возможно, он не закончится и к моменту прибытия на планету судьбы. И потому, Ван Линь остановил процесс слияния на начальном уровне и добавил жидкость Масюэ для проведения финальной части очищения. Прошло еще несколько месяцев. Глава 476. Прибытие на планету судьбы. Линия серебристого света разрезала межзвездное пространство. Если смотреть издалека, то она была очень похожа на серебряного дракона. Линия двигалась очень быстро и легко, нигде не останавливаясь. Это был несущийся в черноте космоса Ван Линь. Кожа Ван Линя немного потемнела, однако он был переполнен жизненной силой. Его путь до планеты судьбы длился уже 1,5 года, и за это время с ним произошли значительные изменения. Теперь цвет его кожи был не таким белым, каким был на планете Сузаку. Это было одно из последствий воздействия на него удивительной силы, пронизывающей звездное пространство. Что же касается серебряного дракона у него под ногами, то это последствие проведенного очищения звездного компаса. Согласно воспоминаниям древнего бога Тусы, в процессе очищения компаса, когда ты используешь камень Куньму, чтобы изменить форму компаса, и жидкость Масюэ, чтобы произвести процесс слияния, то в конце происходят удивительные изменения. В памяти Тусы говорится, что образ серебряного дракона называется древним демоном Цухэ. Скорость его невероятно высока. Однако, реальный демон сможет обогнать это подобие. Впрочем, как помнил Тусы, максимальную скорость компаса можно было увеличить, если раздобыть кровь древнего демона Цухэ. Но и сейчас, скорость Ван Линя была очень высока, ничуть не меньше, чем у полноценного монаха уровня Вознесения 7. Серебряный свет продолжал сиять в звездном пространстве. В один миг пролетело еще 1,5 года. Ван Линь торопился, уже прошел 1,5 год, и он достаточно насмотрелся различных звездных скоплений и облаков. Вначале он внимательно всматривался в каждое звездное облако, а теперь лишь едва-едва скользил по ним скучающим взглядом. Расстояние до планеты судьбы становилось все ближе. Сверяясь со звездной картой у себя в голове, Ван Линь примерно подсчитал, что он уже прошел большую часть пути. По дороге ему встретилось много разных планет. На некоторых жили монахи, другие были пустынными и заброшенными. Некоторые планеты были в высшей степени омерзительны и неприветливы по отношению к путешественникам. Кроме планет, Ван Линь встречался со случаями наглого грабежа. Есть группа монахов, которых изгнали из кланов и их планет. Этих отщепенцев называют пограничными монахами. Эти монахи круглый год обитают в космосе, уровень культивации у них довольно высок, они грабят любого, кому не посчастливится встретить их на пути. Во время своего путешествия Ван Линь натолкнулся на нескольких, но они уже наловчились с первого взгляда определять уровень развития своих потенциальных жертв, и потому не осмелились помешать Ван Линю. Но был один менее умный. Он, как и Ван Линь, достиг начальной стадии трансформации души 6. После драки с Ван Линем тяжелораненый грабитель спасся бегством. В звездном пространстве слабый не выживает. Во время драки, Ван Линь не стал сдерживать свою силу, а сражался на полную мощь, в том числе получая силу от ярости своего Бэньцзюнь, основного тела. У Бэньцзюнь было желание убивать, которое волной холодного ветра захлестнуло окружающее пространство, повергая в ужас всех, кто был рядом. Все пограничные монахи, которые видели это, сразу же бросались на утек, не осмеливаясь нападать. Летевший на серебряном драконе Ван Линь увидел впереди скопление планет, покрытое легкой синеватой дымкой. Там была темно-фиолетовая планета, похожая на кристалл и сияющая так, что рябило в глазах. Она была главной, и вокруг нее располагалось еще 5 планет поменьше, вокруг которых тоже вращались маленькие спутники. От планетарной системы исходили потоки духовной силы, свидетельствующие о наличии там барьера ограничений. Ван Линь посмотрел на главную темно-фиолетовую планету, и в глазах его отразилось радостное волнение. Это как раз и была планета судьбы, финальная точка его путешествия, отмеченная на той карте, которую когда-то оставил Тяньюань Цзы. Планета показалась Ван Линю просто громадной, Сузаку по сравнению с ней была ничтожной песчинкой. Кроме того, он уже с такого расстояния мог почувствовать, как от планеты разливается духовная сила. Он боялся подумать, что будет, когда он встанет ногами на поверхность планеты. Сузаку не шла ни в какое сравнение с планетой судьбы. Тяньюань Цзы некогда говорил, что Сузаку – наполовину заброшенная планета, и сейчас Ван Линь ничуть не сомневался в этих словах. Смотря на планету судьбы, Ван Линь трепетал перед огромной силой. Подобное чувство он испытал раньше, когда в первый раз покинул свою деревню и попал в город. Ван Линь продолжал смотреть на эту планету, и внезапно сердце его наполнилось гордостью. Глаза его вспыхнули, и он произнес: «Планета судьбы, я, Ван Линь, пришел». Ван Линь глубоко вдохнул и остановился. Вместо того, чтобы продолжить свой путь вперед, он развернулся, и серебряная линия устремилась назад. Позади, в трех днях пути, находилась маленькая безлюдная планета. Там Ван Линь вновь разделил свое тело. Из него вышел Бэнь Цзюнь, и тут же, без слов, превратился в луч черного света, зарывавшись глубоко под землю, где он сел, поджав ноги под себя, и погрузился в медитацию. На планете судьбы есть очень много сильных монахов. Нельзя сказать наверняка, смогут ли они опознать Бэнь Цзюнь, но лучше подстраховаться. Ван Линь оставил свое основное тело здесь, а сам полетел к планете. Пространство вокруг планеты судьбы было затянуто синим туманом. Туман не был густым, он покрывал планету словно синее полотно. В тумане то и дело мерцали огоньки, то потухая, то вспыхивая вновь. Фиолетовая планета обладала огромной духовной силой, и потоки ци, соединяясь с туманом, заставляли его бурлить, словно кипяток. Вид был просто завораживающий. Ван Линь, долетев до тумана, остановился. Предчувствие возможной опасности овладело им. Туман обладает разрушительной силой. Если необдуманно ворваться в него, он может меня атаковать. Я не знаю, какого ранга планета судьбы, но у нее есть этот туман огромной мощи. А также, эти пять ее планет-спутниц тоже обладают какой-то особой силой. Это если еще не брать в расчет более мелкие планеты. Ван Линь задумался, а затем, сверкнув глазами, резко отскочил назад на сотню чжанов и вновь уперся взглядом в туман. В тумане смутно показалась пара размахивающих рук. Через мгновение, в одном месте туман рассеялся, и оттуда вылетел молодой человек, одетый в черную атласную куртку. Внешность его была ничем не примечательна. Посмотрев на Ван Линя, он нейтральным тоном произнес: «У тебя есть какое-то официальное послание?» Тон его был нейтрален, глаза тоже были довольно спокойными, и сам человек выглядел, будто он чем-то подавлен, но все это вместе, каким-то образом выдавало в нем человека надменного, чрезвычайно высокомерного. Его высокомерие не было показным, глубоко впитавшись в его плоть и кровь. Ван Линь покачал головой: «Нет». Не изменяя выражение лица, тем же тоном человек спросил: «Есть ли у тебя приглашение?» Ван Линь, поколебавшись, качнул головой. Человек, смерив Ван Линя взглядом, медленно произнес: «Раз у тебя нет ни приглашения, ни послания, то уходи». Сказав это, он развернулся и исчез в тумане. Место, откуда он появился, вновь затянулось. «Мне нужен Тяньюань Цзы», — сверкнув глазами, не спеша проговорил Ван Линь. Молодой человек замер, а затем развернулся и вновь посмотрел на Ван Линя. В глазах его отразилось удивление. Он вдруг спросил: «Ты прибыл с планеты Сузаку?» Ван Линь, растерявшись, кивнул. Молодой человек странно улыбнулся, а затем взмахнул правой рукой. Туман забурлил и заклокотал, затем от него потянулись щупальца, похожие на драконов, и со свистом бросились на Ван Линя. Ван Линь со спокойным видом убрал звездный компас и шагнул вперед. Щупальца, остановившись перед ним, начали сплетаться и сливаться, соединившись в один большой синий меч. Следом Ван Линь шагнул прямо на рукоятку меча. «Благодарю», — поклонился он. Его собеседник удивился еще сильнее. Он поклонился в ответ: «Входи. Тяньюань Цзы ждал тебя слишком долго». Вслед за его словами в некоторых местах туман начал исчезать, образуя проходы. Ван Линь же сохранял неподвижность. Синий меч под его ногами понесся к поверхности планеты. В полете Ван Линь задумался: «Этому человеку известно, что я прибыл с Сузаку, и еще он сказал, что меня очень долго ждет Тяньюань Цзы. Неужели у Тяньюань Цзы есть способность ясновидения, раз он сумел предугадать, когда примерно я прибуду. Если так, то его сила достигает небес, размышлял Ван Линь, пока синий меч нес его к поверхности. Постепенно планета становилась все ближе и больше. Наконец, пронзив пространство синей вспышкой света, Ван Линь вошел в атмосферу планеты. Встречный ветер резал его будто нож, но меч под ногами Ван Линя испускал мягкий свет, снижая ярость ветряных порывов. Окутанный сиянием, Ван Линь опустился близко к поверхности и замер в воздухе, смотря вдаль. Все пространство вокруг было засеяно растениями фиолетового цвета. У них были толстые жесткие листья, которые, шелестя, колыхались на ветру. Чувство нового и незнакомого всколыхнулось в душе Ван Линя. Меч, под его ногами, сверкнул и продолжил свой путь. Меч летел сам по себе, не подчиняясь Ван Линю. Место, куда он спустился, располагалось недалеко от земель клана Судьбы, и потому довольно быстро территория клана показалась на горизонте. Ван Линь, сверкнув глазами, соскочил с лезвия меча, опустившись на землю. Синий меч, вспыхнув, исчез без следа. Глава 477. Глава 477. Выбор пути. Клан Судьбы располагается на востоке планеты, в месте, окутанном великой туманностью. Там стоит огромная гора, именуемая Ибайцань, склоны которой полностью укрывал туман. Если смотреть издалека, туман напоминает вуаль, укутавшую человеческое лицо так, что черты его уже нельзя разобрать. Пр. Гора Ибайцань, гора 100 тысяч. В покое и тишине там высится огромных размеров дворец, испускающий нежный золотой свет. Если приглядеться, то видно, что он парит в воздухе. Из ворот дворца вниз идет извилистая каменная лестница, однако, до поверхности горы она не опускается. Таков вход в земли клана Судьбы. В небе парило большое множество мечей, они оживленно сновали туда-сюда. Ван Линь стоял около горы Ибайцань, вглядываясь в парящую громаду дворца. Так он спокойно стоял очень долго времени, а затем, глубоко вдохнув, двинулся вперед. Превратившись в поток белого света, он несся к дворцу. Вскоре Ван Линь достиг подножья горы и хотел было одним махом взобраться на нее, но внезапно он становился, переменившись в лице. «Прибывший, остановись!» Из ниоткуда донесся до него голос. Он был таким слабым, что было непонятно, мужской он или женский. Лицо Ван Линя приняло почтительное выражение, он поклонился и четко произнес: «Ван Линь с планеты Сузаку, прибыл, чтобы встретиться с Тяньюнь Цзы. Ван Линь, господин знает о твоем приходе, но любой монах, прежде чем пройти к нам, должен пройти 3 проверки. Осмелишься ли ты?» — снова раздался голос. Ван Линь же, уклонившись от прямого ответа, спросил: «А что за проверки?» «Первое испытание – проверка человека. Мы проверяем его сердце Дао, стремление к добру. Второе испытание – проверка земли, мы проверяем уровень развития. Третье испытание – проверка неба, мы проверяем домен. Только если ты пройдешь все эти испытания, сможешь получить право стать нашим учеником. Осмелишься ли ты?» – голос произнес все это монотонно, без какой-либо интонации. Когда он замолчал, вокруг вспыхнуло множество огоньков. Соединившись в овал, они полетели к Ван Линю. «Мне нечего бояться», — усмехнулся Ван Линь и шагнул вперед, проходя сквозь сияющее кольцо. На территории клана Судьбы, на одной из вершин, есть дерево познания истины. Крона его густая и довольно большая, заслоняющая небо подобно зонтику. Люди, смотрящие на дерево, испытывают трепет и желание поклониться. Около дерева сейчас стояло 3 человека. Один из них был стариком с седыми волосами и добрым, приятным лицом. Старик отнюдь не выглядел очень старым или дряхлым. Глаза его светились ярче, чем у любого юноши, а сам он выглядел несколько отрешенным от мира. Брови его были похожи на 2 китайских драконов, волосы бровей были довольно длинными. Они свисали к низу и слегка колыхались на ветру. Смотрящие вдаль глаза не имели дна. Позади него почтительно стояли 2 человека. На вид им обоим было примерно 30 лет. Один из них улыбался и выглядел весьма приветливо. Другой же выглядел весьма сурово, а взгляд его был холоден. Он стоял, сохраняя неподвижность. «Учитель, этот человек всего лишь почетный ученик. Зачем ему проходить 3 испытания?» — спросил молодой человек с приветливым лицом, взглянув на старика. Старик медленно проговорил, глядя в пустоту: «Он в свое время произвел на учителя очень хорошее впечатление. За какие-то жалкие сотни лет достичь такой уровень культивации – это очень непросто». Молодой человек улыбнулся и снова спросил: «Ему очень повезло, что учитель его заметил. Если он пройдет все три испытания, то приведите его во дворец фиолетового облака», — произнес старик, а затем, дернувшись всем телом, исчез. Оба молодых человека почтительно кивнули, провожая учителя. «Дворец фиолетового облака, интересно», — воскликнул человек с суровым лицом и холодно усмехнулся. «Братец Чжоу, почему ты думаешь, что это интересно?» — спросил его дружелюбный юноша. «Старший брат, неужели ты не понимаешь? Разве во дворце фиолетового облака может жить ученик? Ты живешь во дворце фиолетового неба, я, во дворце фиолетовой мечты. И это места, где должны жить ученики. Боюсь, что вскоре дворец фиолетового облака будет называться дворец фиолетового леса», — холодно проговорил молодой человек по фамилии Чжоу. «Пр. Намек на то, что дворец станет местом для прогулок, словно лес, в который может забрести любой». Его собеседник, хохотнув, ответил: «Ван Линь – необычный человек, и учитель очень хочет получить его в свои ученики. А то, что у нашего наставника будет на одного ученика больше, разве это не радостное событие?» «Не лицемерь, старший братец», – буркнул Чжоу, а затем, закатав рукава, он удалился. Молодой дружелюбный юноша остался один. Направив взгляд вдаль, он долго над чем-то размышлял и, наконец, произнес: «Дворец фиолетового облака. Действительно, действительно довольно странный выбор. Видимо, учитель в нем очень заинтересован. Вернемся к Ван Линю». Сейчас он прошел сквозь кольцо сияющих огоньков, а затем очутился в каком-то бескрайнем пространстве, безлюдном и пустынном. Чувство одиночества овладело им. Ван Линь сразу же подавил в себе это чувство. «Интересно, сейчас я могу управлять своими эмоциями», — воскликнул Ван Линь и начал осматривать пространство духовным оком. Духовное зрение монаха начальной стадии трансформации души 6 в одно мгновение накрыло площадь в десятки тысяч ли. «Первое испытание – проверка сердца», – задумался Ван Линь, и в это мгновение появился смутный человеческий силуэт, устремившийся к Ван Линю. Сохраняя неподвижность, Ван Линь внимательно осматривал его. Силуэт становился все ближе, и уже можно было различить внешние черты. Это была красивая женщина, Ли Мувань. Ли Мувань улыбнулась, смотря на Ван Линя, и, разомкнув свои красивые губы, что-то сказала, однако Ван Линь ничего не услышал. На лице Ли Мувань отразилось волнение. Она сделала еще несколько шагов вперед. Смотря на Ли Мувань, Ван Линь думал: это ведь испытание, и это всего-навсего призрак, не более того. Он сделал два шага вперед и, превратившись в поток света, в мгновение ока оказался возле Ли Мувань. Обняв ее за талию, он улыбнулся. «Сердце Дао, сердце Дао». Ли Мувань вновь улыбнулась, а затем они оба начали медленно растворяться в воздухе. Стоящий под деревом познания истины юноша с дружелюбным лицом издал возглас удивления. В глазах его плескалось изумление. Даже если учитель и ошибся в нем, то он весьма мудр. Он в первый же день превзошел наши ожидания. Он так легко взял верх над своими чувствами. Он действительно очень интересен. Глава 478. Глава 478. Путь Дао. Интересно. Стиль его техник точь-в-точь, как у братца Сунь Юня. Однако Сунь Юнь сумел продержаться 67 дней подряд. Посмотрим, сколько продержится Ван Линь, подумал тот доброжелательный юноша, почесывая подбородок. На губах его появилась задумчивая улыбка. Взгляд его был спокойным, но душе он был очень удивлен. Три испытания клана разработал лично Тянь Юнь Цзы, и лишь пройдя их можно стать членом клана, это железное правило, и его нельзя изменить. В это время, в месте, где проводилось первое испытание, проверка человека, небеса заволокло туманом, и все стало выглядеть мистически и волшебно. Эта местность была прекрасна. Пение птиц, благоухающие под сенью деревьев цветы, и даже лай собак не мог разрушить такую идиллию. Напротив, такая обстановка лишь вгоняла в сон. Медленная речь людей эхом отражалась от горных склонов. Здесь была одна горная деревня. Людей в ней было не очень много. Они долгие поколения жили в мире и согласии. Особняком стоял третий дом, если считать с севера. Дом был достаточно скромен, но в то же время весьма уютен. И как бы в довершении картины, перед домом колосилась золотая пшеница. Во дворе дома были очень аккуратно уложены дрова, небольшой горкой. Также, во дворе стояло несколько деревянных стульев, рядом с которыми стоял деревянный стол. На столе стоял чайный сервиз, и в данный момент за столом сидел старик с испещренным морщинами лицом, попивая чай. Хоть его волосы и были белоснежно-белыми, он не выглядел старым. Сделав очередной глоток чая, старик поднял голову и взглянул, что происходит в доме. Сейчас в доме мальчик вырезал что-то ножом из куска красного дерева. Старик по-доброму улыбнулся, смотря на него. На душе у него было очень спокойно. Спустя немного времени мальчик сморщил нос, поднял голову вверх и, встретившись со стариком взглядом, быстро подбежал к нему. Слабым, нежным голосом он произнес: «В конце концов, кто ты такой?» Старик отставил в сторону кружку с чаем и, погладив голову внука, улыбнулся. «Я буду тем, кем ты скажешь». Мальчик хотел еще что-то сказать, но из дома раздался суровый возглас. «Эй, богатырь, не приставай к дедушке. Продолжай вырезать». Следом из дверей дома вышел человек средних лет. Мальчик ничего не ответил, а лишь вздохнул и, посмотрев на старика, вернулся в дом и снова принялся вырезать картину. Но глаза его выражали сильное недоумение. Человек средних лет некоторое время сверлил его взглядом, а затем подошел к старику и сел около него. Налив себе чаю, он сказал: «Отец, завтра я собираюсь отправиться в горы». Старик все продолжал с добрым выражением лица смотреть на юношу, и лишь слабо кивнул на эти слова. «Зачем тебе идти в горы?» — донесся женский голос, а затем, из-за ворот, показалась пожилая женщина с седыми волосами. Держа в руках корзину с овощами, она вошла во двор. Мужчина поспешил встать и взять из ее рук корзину. «Я слышал, что в горах в последнее время неспокойно. Там появился тигр. Мы готовимся собрать вместе нескольких человек и пойти посмотреть. Если повезет, то у отца появится новая куртка из тигра». Старуха открыла рот, чтобы что-то сказать, однако затем ее взгляд упал на таращившегося на юношу старика, и она лишь молча покачала головой. День шел за днем, а мужчина, ушедший из дома, все не возвращался. Старуха очень волновалась и скучала по сыну, и наконец она дождалась. Однако не сына, а лишь его обезображенный труп. От горя она лишилась чувств и больше не пришла в себя. В доме остались жить лишь дед и внук, всего два человека. Мальчик каждый день изучал резьбу по дереву, за ним же постоянно наблюдал старик. «Ну, ты уже научился резьбе?» — спросил однажды он. «Еще нет, ремесло больно мудреное. Учу, а толку никакого». Подняв голову и направив взгляд на старика, отвечал юноша. «Какой это уже раз?» — помолчав, тихо спросил старик. Мальчик снова поднял голову и спокойно ответил, глядя на старика: «83 и скоро я начну снова». «Ты не хочешь остановиться?» — спросил старик. Юноша задрал голову кверху и взглянул на небо. Покачав головой, он ответил: «Зачем мне останавливаться? Жизнь не так хороша, за исключением того, что я не знаю, кто ты такой». Старик взял кружку чая и поднес к губам, и там она замерла в неподвижности. «Бесчисленное множество перерождений, и каждый раз все уже предрешено, нет никаких изменений. Ты знаешь, что любой, кто уйдет, не сможет вернуться назад. Ты так много раз пережил это, неужели ты ничего не замечаешь? Что, в конце концов, ты делаешь?» Юноша вновь перевел взгляд на кусок дерева. Долгое время он молчал, а затем произнес: «Еще не время». В это время на территории клана Судьбы, под деревом познания истины, продолжал стоять тот добродушный юноша. Сейчас выражение его лица было в высшей степени серьезным. Он задумчиво смотрел в пустоту. 83 дня. Он действительно поразителен. Сунь Юнь в свое время продержался всего лишь 67 дней. Третья проверка, хоть и испытание, однако невероятнейшей удачей будет, если испытуемый поймет, в чем ее смысл. Каждый человек лишь один раз в жизни может попытаться пройти его, оно слишком затратное. Ван Линь же уже 83 дня проходит его и не желает прекращать. Молодой человек сверкнул глазами. На лице его прибавилось еще больше задумчивости. Молодой человек взмахнул обеими руками, исполняя мудру, и в ладонях у него засветились лучи всех цветов радуг. Они светили так ярко, что рябило в глазах. «Мой будущий коллега, позволь старшему братцу-наставнику помочь тебе», — сказал он и снова резко взмахнул руками. Лучи света ударили с его ладони и исчезли в пустоте. В это время мальчик сидел, опустив голову, вырезая из дерева. Но неожиданно он вздрогнул, голова его вскинулась вверх. Вдалеке, в небе, он увидел сияющие всеми цветами радуги лучи. Лучи света, появившись, вели себя как-то нагло и по-хозяйски. Из-за них исчезло пение птиц, как исчезает кусок льда, брошенный в кипяток, а цветы уже больше не благоухали. Следом пропали и дома в деревне, оставив после себя лишь белый туман, который начал постепенно рассеиваться на ветру и становиться все более прозрачным. Дома исчезли почти все до единого, как только их коснулись разноцветные лучи. Остался лишь третий дом с северной стороны. В глазах юноши отразилось удивление. Не отрывая взора от разноцветных потоков света, он взмахнул резцом, которым кромсал дерево, и с конца его лезвия ударил поток серебристого света, который понесся навстречу разноцветным лучам. Раздался раскат оглушительного грома, расколовший небо, и все вокруг как будто бы померкло. Лучи разноцветного света тут же начал потухать, как огонь на сильном ветру. Но затем они, сверкнув каким-то удивительным светом, начали сливаться друг с другом и образовали пару ярких глаз. Глаза направили свой взор, а такой взгляд мог быть у человека, познавшего вечность, на молодого человека. Мальчик, подняв голову, холодно взглянул в эти глаза, а затем взмахнул правой рукой, и все куски дерева, которые находились во дворе дома, взмыли в воздух. Юноша быстро-быстро замахал обеими руками в воздухе, и на землю посыпались древесные опилки. Деревянные бруски начали складываться друг с другом, образуя дома и человеческие фигуры. Снова взмах обеими руками, и деревянные фигурки вспыхнули, огонь источал удивительный свет. Языки пламени становились все больше, а затем брызнули во все стороны. А затем, в следующий миг, исчезнувшие крестьяне, дома, птицы, цветы и все остальное появились вновь. Это место вновь стало прекрасной обителью. «Мне все равно, кто ты такой, исчезни немедленно», — спокойно проговорил молодой человек. Интонация его была ровной, однако она лишь маскировала огромную ярость и гнев. Огромные небесные глаза еще некоторое время молча взирали на мальчика, а затем растворились в пространстве. Стоящий под деревом познания истины молодой человек сверкнул глазами и пробормотал. Вот как оказывается, его развитие – это путь сансары, путь жизни и смерти. Неудивительно, что он продержался здесь 83 дня. Каждый новый день он перерождается, и таким образом повышает свое понимание жизни и смерти. Во дворике дома появившийся старик вздохнул и, поднявшись на ноги, промолвил. «Сейчас начнется 84-й раз. Ты точно хочешь продолжить?» Юноша, опустив голову, разглядывал недоделанную деревянную фигурку, которая не получилась и после 83-х возрождений. Фигурка была женской. «Продолжаем. Ведь в поиске пути заключается истинный смысл испытания человека». Был ответ. В это время Тянь Юньцзы сидел, поджав ноги под себя, на одном черном алтаре, расположенном глубоко в землях своего клана. Он сидел, плотно закрыв глаза. Однако он внезапно их распахнул и воскликнул с улыбкой. «А он очень хорош. Через 10 дней из места, где проводилось испытание, вышел человек. Когда он сделал первый шаг, он все еще был мальчиком, со вторым шагом он стал подростком, после третьего шага он превратился в юношу. Волосы его развивались, хоть и не было ветра, одежда его была белоснежной. Выйдя за пределы места, где проводилось испытание, он держал в руках полностью готовую деревянную фигурку. Это была очень красивая и нежная женщина, похожая на святую. Губы ее светились улыбкой, а лицо сияло счастьем. Этим юношей был Ван Линь. «Если ты не перерождался множество раз, то как ты можешь найти свой путь? Если ты не занимался развитием тысячу лет, как же узнать свой путь и пройти испытание? Интересно». Взгляд Ван Линя оставался спокойным. Что-то в нем изменилось после испытания. Он был чем-то не похож на прежнего Ван Линя, но это было скрыто где-то глубоко внутри его глаз, и было тяжело понять, что именно в нем изменилось. Можно было лишь разглядеть, что взгляд его стал светлее и ярче, будто звездное небо. Сделав еще один шаг, Ван Линь растворился в пространстве, покидая это место. Испытание землей, проверка уровня культивации. «Приготовься, осмелишься ли ты войти?» – раздался голос. «Чего тут бояться?» – усмехнулся Ван Линь и покачал головой. Глава 479. Глава 479. Дворец фиолетового облака. Место, где проводилось испытание землей, представляло из себя мир, окрашенный в огненно-красный цвет. То тут, то там, из трещин в земной поверхности вырывались языки пламени и устремлялись в небо. Ван Линь сейчас стоял там, осматривая пространство вокруг. Он был совершенно спокоен. «Здесь будут проверять уровень моей культивации, но только вот не знаю, каким образом». Неторопливо шагая, рассуждал Ван Линь. Внезапно из трещины, которая находилась недалеко от Ван Линя, вырвался поток пламени, который на воздухе трансформировался в огненно-красный человеческий силуэт. У этого человека были красные волосы, которые, словно щупальца, извивались без всякого ветра. Человек держал обе руки сложенными на груди. На лице его не было определенного выражения, оно хаотично менялось. Глаза же горели странным призрачным огнем. Десятый бессмертный страж испытания землей приветствует пришедшего. «Победи меня, и лишь тогда сможешь продолжить свой путь». Из недр огненного человека раздался ледяной голос. Ван Линь, смотря на него, не стал тратить время на разговоры, а бросился вперед, и одновременно с этим взмахнул обеими руками, нарисовав в воздухе символ великого предела, знак инь-ян, а затем хлопнул по нарисованному символу обеими руками. В тот же момент из его тела ударил поток бескрайней и необъятной силы. «Разрушить!» — крикнул команду Ван Линь. Все тело его вспыхнуло ярким светом. Глаза огненного человека на секунду потухли, попятившись назад, он взмахнул вперед обеими руками, которые до этого покоились на его груди. Раздался оглушительный раскат грома, со всех сторон взметнулся вверх песок, а по земле с треском начали расползаться трещины. Огненный человек бросился на утек, искалеченные руки его представляли жалкое зрелище. Пробежав с десяток чжанов, он остановился и посмотрел на Ван Линя. Ван Линь тоже остановился. Руки его были сложены за спиной, а на лице было привычное выражение, никакого волнения. Посмотрев на огненного человека, он ровным тоном произнес: «Сдавайся». Огненный человек некоторое время молчал, а затем, не отрывая взгляда от Ван Линя, отвесил почтительный поклон. Затем тело его затряслось и вновь обратилось в огненный поток, который впитался в землю через трещину, исчезнув без следа. Ван Линь посмотрел вдаль. «Наверняка там есть великое множество подобных существ, проверяющих уровень культивации вошедших в эти земли людей. Наверняка, здесь, в клане судьбы, есть кто-то, кто подсматривает, как проходят эти три испытания», — подумал Ван Линь и загадочно улыбнулся. Он вдруг остановился и повернулся назад. «Испытание землей, я хочу его прекратить», — выкрикнул Ван Линь и исчез. На одинокой горе, под деревом познания истины, находился молодой человек с добродушным лицом, но сейчас он сурово нахмурил свои брови и засверкал глазами. Он очень решительно себя повел, прекратив испытание. Однако жаль, что мы теперь не сможем из-за этого посмотреть, насколько велик его прогресс в культивации. Монах начальной стадии уровня трансформации души 6, пусть будет хоть трижды талантливым, но ему есть куда расти. Внезапно, взор его снова стал ясным, брови перестали хмуриться, а лицо его вновь стало дружелюбным. Юноша мягко произнес: «Младший третий братец, давно не виделись. Все ли хорошо у тебя?» «Конечно, у меня все прекрасно, только вот скучал без тебя». Издалека донесся голос, немного похожий на женский. Следом за голосом, вдалеке показался молодой человек в белой одежде. В несколько шагов он поднялся на гору. Молодой человек оказался никем иным, как недавним знакомым Ван Линя с торговой планеты. Это был Бай Вэй. Дружелюбный юноша повернулся к пришедшему и, улыбаясь, спросил: «Младший третий братец, нашел ли ты время, чтобы подарить учителю подарки?» Бай Вэй вдруг посмотрел вдалеко-далеко, в пустоту. Он улыбнулся в ответ: «Мой подарок – не более чем забавная безделушка. Наверняка твои подарки в 100 раз лучше». Пока он все это говорил, его взгляд внезапно заострился, а в глазах появилось выражение удивления. Его собеседник, заметив это, сказал: «Этого человека учитель отыскал на планете Сузаку и решил сделать своим почетным учеником. Несколько месяцев назад он прибыл сюда и начал проходить 3 испытания, и вот уже он дошел до 3-го этапа, это он», — сверкнул глазами Бай Вэй и кивнул. «Так вот как оказалось, учитель распорядился, чтобы он жил в дворце фиолетового облака», — как бы ненароком бросил фразу юноша. «Дворец фиолетового облака», — воскликнул Бай Вэй, взгляд его стал ледяным. Немного помолчав, он медленно произнес: «Братец, у меня есть еще одно дело. Ты не мог бы дать мне один лепесток от твоего 3000-летнего цветка? Я хотел бы обменять его на свой огненный кристалл. Пепе, ледвинец рогатый, название цветочка». Молодой человек рассмеялся и кивнул: «Хорошее предложение. Приходи ко мне и прикажи слуге дать тебе его». Бай Вэй совершил малый поклон. Еще раз внимательно вглядевшись в пустоту, он развернулся и, дернувшись всем телом, исчез. Дружелюбный юноша почесал подбородок, а на его лице появилось выражение отвращения. Он задумчиво пробормотал: «Почему все-таки учитель определил его в дворец фиолетового облака? Это ведь сейчас привлекло к нему внимание. Если бы было по-другому, для него было бы лучше. Испытание небом, проверка домена. Сейчас Ван Линь находился там, где проводилась эта проверка. Он сидел, поджав ноги под себя, с плотно закрытыми глазами. Он попал сюда, когда остановил испытание землей. Тут его ждало последнее испытание. И в такой позе он спокойно просидел уже 30 дней. И все эти 30 дней Ван Линь размышлял, какие именно неожиданности таит в себе последнее испытание. Казалось, в этом месте его домен приблизился к небесному Дао, будто бы их разделял всего один шаг, и до небесного Дао можно было дотронуться рукой. Время медленно шло, Ван Линь потерял ему счет, он лишь спокойно сидел, не двигаясь. С самого начала испытания Ван Линь ни разу не использовал свой домен. Ван Линь совершенно не волновался и продолжал неподвижно сидеть, но в его груди нарастало какое-то смутное чувство, как будто он достиг границы понимания законов. Опыт прохождения испытания человеком и испытания землей не прошел бесследно. Ван Линь ощущал, как будто бы в его юаньшине медленно зрел и постепенно становился реальным иероглиф Дао. На 51-й день испытания небом, Ван Линь открыл глаза, пробудившись от медитации. В глазах Ван Линя не было никакого света, они лишь странно мерцали, не останавливаясь. Ван Линь снова ненадолго задумался, а на губы его растянулись в слабую улыбку. Эти испытания человеком, землей и небом, они вовсе не испытания. Они, скорее, возможность осознать и понять. Вытянув обе руки, Ван Линь поднялся и осмотрелся по сторонам, улыбнувшись, он произнес: «Испытание небом, я хочу его прекратить». Как только он это сказал, все сразу начало изменяться. Пространство вокруг него будто бы завертелось, увлекаемое водоворотом, центром которого был Ван Линь. Наконец все вокруг исчезло, не оставив и следа. Ван Линь оказался стоящим около горы Байцань клана судьбы, и перед ним стоял юноша с дружелюбным лицом, облаченный в фиолетовую одежду. Улыбаясь, он смотрел на Ван Линя. «Братец Ван Линь, меня зовут Чжао Синша. Я первый ученик Тяньюнь Цзы в фиолетовой группе. Ты можешь называть меня старшим братом-наставником». Ван Линь, окинув его взглядом, улыбнулся и сделал небольшой поклон. «Я уже некогда видел старшего брата». Чжао Синша улыбнулся ему в ответ и махнул правой рукой, подзывая: «Ван Линь, иди за мной. Учитель уже все разъяснил мне. Ты пока поживешь в дворце фиолетового облака». Чжао Синша двинулся вперед, указывая путь. Ван Линь следовал за ним. Оба человека, превратившись в потоки радуги, понеслись в направлении горы Байцань. Во время полета Чжао Синша завязал дружескую беседу, в деталях рассказывая Ван Линю о клане судьбы. Его рассказ был довольно интересным, и сам рассказчик был увлечен беседой. То, как он рассказывал Ван Линю важные вещи, оставило у последнего впечатление, что в клане судьбы все так просто и обыкновенно. «Чжао Синша, не знаешь ли ты, сколько всего учеников у Тяньюнь Цзы?» – спросил Ван Линь. Чжао Синша заулыбался и взмахнул правой рукой. Ряды облаков перед ними рассеялись, обнажая проход. Продолжая полет, Чжао Синша с улыбкой ответил: «Всего за свою жизнь Тяньюнь Цзы набирал 7 групп учеников: красная, оранжевая, желтая, зеленая, синяя, голубая и фиолетовая. Мы с тобой вместе в фиолетовой группе». «Фиолетовая группа», — сверкнул глазами Ван Линь. Чжао Синша, легко вздохнув, сказал: «Наша фиолетовая группа самая слабая среди всех 7 групп учеников, потом ты сам все узнаешь, со временем. Сейчас я не буду рассказывать». Полет продолжался, они уже покинули гору Ибайцань, и впереди показалась возвышавшаяся выше облаков вершина. На вершине стояла очень красивая, роскошно отделанная пагода, источающая яркий фиолетовый свет. Свет, пульсируя, кольцами окружал пагоду и окрашивал все окружающее пространство в фиолетовый.